Глава 20. Ревность и предупреждение. Злата. Я прильнула к окну, рассматривая стражников, пропустивших нас в замок. Возникшее ощущение дежавю откинуло как лишнее, потому что таким способом въезжала в замок впервые. А еще мне не давало покоя чувство, что сегодня я странным образом смогу переместиться обратно. Сейчас мое стремление вернуться было уже не таким сильным, и хотелось задержаться в этом мире. Не то чтобы я желала остаться насовсем, но мне здесь понравилось. И магия. Она бурлила на кончиках пальцев, отчего уже вечером я умудрилась нарисовать Рея Быстрова. Его глаза получились скорее звериными, нежели человеческими, но Тафи осталась довольна. Она утащила рисунок к себе и даже не узнала, что под утро я подумала про Данияра. Рисунок получился сложным и больше напоминал набросок. Родеонский и сам мне казался непростым, но я решила, что не буду забивать им голову. В замке невесты, а я самый обычный человек. Правда, во мне просыпается магия, но кто подтвердит, что через неделю она не иссякнет? Тафи. Я оторвалась от созерцания зимних дорожек и уставилась на подругу. А магия может закончиться? Нет, только если ты повредишь источник. По губам Тафи скользнула улыбка. Переживаешь? Да. Как думаешь, зачем этим невестам приглашенная модистка? Они же прибыли со своими нарядами. Не знаю. Возможно, принц хочет сделать невестам сюрприз или подарок. То есть мне прислал исподнее, а здесь нужно платье? Спроси у него, если тебе интересно. Ответила Тафилис, и у меня пропала охота язвить. Вообще, чем чаще я думала про этих самых невест, тем подозрительнее они мне казались. И вроде ничего они мне не сделали, а раздражали. Карета вкатила во двор и остановилась. «Приехали!» — произнес кучер, открывая дверцу. Естественно, выбирались мы самостоятельно. Это только в книгах всем девушкам подают руку. В жизни этого нет. Даже если мужчина тебе подмигнул, то это не значит, что сейчас он возьмется за чемодан и понесет его. Кучер поступил схожим образом. Высадил нас, а потом уехал, грохоча колесами. «Никто нас не встречает», — произнесла я, глядя на слуг, занятых своей работой. «Не маленькие, разберемся», — заявила Тафилис и решительно двинулась к широкому крыльцу. Естественно, я направилась за ней. Наш багаж состоял из все того же вместительного саквояжа Тафилис и одной небольшой сумки, которую я несла сама. На середине лестницы нас обогнал подросток в теплой куртке. Он двигался довольно быстро и уверенно, а я сразу задалась вопросом, человек ли он. Незнакомец словно почувствовал мой интерес, повернулся. Узнавание произошло само собой. Я даже не думала, что так выйдет. «Золушка, это же ты! То есть вы были Золушкой?» «Данияр». Он ждал синеглазку, предвкушая встречу с ней. А когда заметил ту самую карету, которую отправили за модисткой, то приоткрыл окно. Морозный воздух забрался в кабинет, наполняя помещение холодом. А чем ближе становилась девушка, тем чаще стучало сердце оборотня. Хотелось выйти навстречу, обнять ее, уткнуться в волосы и признаться, что очень скучал. И пусть Данияр не мог себе позволить спугнуть Злату, но помечтать-то он имел полное право. Дан обратил внимание на младшего брата, поднимающегося по лестнице одновременно с синеглазкой. И тут же в раскрытое окно донеслось восхищенное: «Золушка, это же ты! То есть вы были Золушкой!» Вот мелкий, везде пролезет первым. Словно специально за спиной раздался стук. «Дан, я не успел сказать за завтраком. Я рад!» С порога заявил Гердослав. «Чему?» Обернулся старший из братьев, но тут же снова уставился в окно. Фигурка Златы притягивала. Девушка что-то ответила Верту, и Данияр поневоле прислушался. Синеглазка очень отличалась от остальных, и дело даже не в притяжении к конкретной девушке. Сразу видно, не зря помогает модистке. Ее странноватого вида платье было не похоже на местное, И все же оно очень шло Синеглазке. Родеонский подозревал, что стараниями модистки и Златы мода соседнего королевства перейдет и к ним. «Что Талия уехала? А чем это ты там занят?» Средний приблизился к окну, отчего захотелось заслонить с собой всю видимость. Принц понимал, что не удастся запереть девушку в сокровищницу, а хотелось. «Он не дракон, но собственник почище этих кожистых ящеров». Герд замолчал, глядя на разговаривающих на крыльце. Самодовольная улыбка растеклась по лицу оборотня. «Мелкий не теряется», — заметил Данияр, косясь на брата. «Пожалуй, я тоже не буду», — оскалился Герд. «Это ведь она, та самая артистка. А с ней кто?» «Модистка. Я пригласил их к нам». «Так она еще и шьет. Хорошая идея, брат. Пожалуй, в ближайшее время мне есть чем заняться. Кажется, мне нужна дюжина рубашек». Гердослав похлопал брата по плечу, но тут же раздался предупреждающий рык. Улыбка сползла с лица среднего, и он, как в детстве, захлопал глазами в непонимании. «Ты чего?» Последовавшая за этим тишина насторожила обоих братьев, и они тут же посмотрели вниз. Туда, где под окнами замерли модистка и компания. Они все как по команде задрали головы вверх. Данияр отступил от окна, мысленно отругав себя за несдержанность. Слова брата задели, но ситуация требовала немедленного прояснения, иначе Герд может не проникнуться и наделать глупостей, о которых потом они оба будут сожалеть. Старший знал, что не спустит среднему любое поползновение в сторону истинной пары. Незнакомки, появившейся в ночь перемен. «Нет, я запрещаю тебе делать то, что ты задумал». Родеонский говорил прямо и твердо, так что взгляд Гердослава изменился. «На каком основании? Да, но у тебя в замке осталась невеста». «Я предупредил». «Но, брат, неужели? Да нет». На лице Герда промелькнула догадка, и он бросился к окну, прикрыл створки. «Ты хочешь сказать, что заявляешь права на эту Золушку?» «Именно. Синеглазка — моя пара», — подтвердил Данияр, коротко и ясно. «Вот это да!» — восхитился Гердослав. «Здорово! Ты нарочно привел ее сюда, да? А с Милоликой что?» «Ничего, что-нибудь придумаю. Надеюсь, ты меня понял?» Дан сурово взглянул на брата, чтобы до этого не в меру развеселившегося волка наконец-то дошло, что шутки неуместны. «Конечно, конечно. Только, Данияр, если я буду с ней общаться, ты близко к сердцу не принимай, хорошо? И не бросайся лишний раз, я же не со зла». Воодушевление Герда, его заблестевшие глаза, что там пришло в эту шальную голову, настораживали. Сейчас средний напоминал большого ребенка, которому доверили страшную тайну, и это распирало его изнутри. В какой-то степени так и было. Ни к чему раньше времени знать остальным, что принц нашел свою избранную половинку. Не решили вопрос с Милоликой, да и совет что-то снова замышлял. В ближайшее время было запланировано несколько тайных рейдов по владениям членов совета, и Данияр ожидал результата. Ему хотелось поучаствовать в этом лично, хотя затея не нравилась Марку. Но кровь бурлила, а энергия требовала выхода. «Границы не переходи». Дан хлопнул брата по плечу и направился к выходу, размышляя, как долго он выдержит в таком темпе. Синеглазка рядом, но они пока еще не вместе. А любой половозрелый оборотень не только обратит внимание на свободную девушку, но и захочет общения. В таком случае придется заняться дисциплиной и сделать ее жестче. Данияр знал, что девушек разместили в гостевом крыле, но не в той его части, где проживали важные гости, а в помещениях попроще. Все было обставлено с комфортом, и все же никто не должен был догадаться об истинном значении Златы. Исключительно модистка и ее помощница. Для всех это должно было остаться единственным объяснением. Пока только так. Офицеры и стражи, кто выполнял поручение принца и сопровождал его во владение Савойских, надежно. С этой стороны утечки информации Дан не ждал. Экономке было поручено ввести модистку в курс дела. Саму Милолику Данияр предупредил еще за завтраком, на который он только заглянул и ушел, сказавшись занятым. Разбираться с делами, зная, что в замке Синеглазка, было сложно. Однако приходилось вчитываться в отчеты министров, ворошить кучу бумаг. Работа отвлекала от мыслей, но в какой-то момент принц понял, что глаза устали и пора бы отдохнуть. Небольшая тренировочная площадка была огорожена и использовалась всеми замковыми стражами без исключения. Маг бросил взгляд на часы и отложил в сторону очередное донесение. Ничего срочного, а вот от разминки он не откажется. Направляясь через картинную галерею, Данияр с удивлением заметил Синеглазку и модистку в компании экономки Варвары. Женщины разговаривали, глядя на портреты, а сам оборотень никого не замечал. Никого, кроме нее, девушки с характером. «Что вы здесь делаете?» — поинтересовался Родионский. Он не был против экскурсии и догадался, зачем здесь эти гости. Однако был нужен повод остановиться и хотя бы минуту побыть в компании той, которая снилась ему уже далеко не в первый раз. Наваждение, подаренное ночью перемен. «Ваше высочество!» Вскинулась экономка и присела в приветствии. Румянец окрасил щеки Варвары, словно она сделала что-то непозволительное. Впрочем, раньше такого рвения к показу замка гостям за ней не водилось. Присели в реверансе и гости. Однако в исполнении Златы это выглядело не слишком изящно. У принца возникло ощущение, что девушка не привыкла к подобному приветствию. Не научили или... Он решил, что настоящий статус Синеглазки выше предполагаемого. Никакого раболепия в глазах и желания угодить. Учитывая, что модистка назвала ее родственницей, все возможно. «Кто же ты, девочка? Почему, глядя на тебя, хочется знать все, включая то, какие цветы ты любишь и что читала в детстве? О чем мечтаешь и почему, несмотря на явный интерес, пытаешься казаться независимой?» Он загляделся на Синеглазку, и от этого действа его оторвала модистка. «Мы попросили провести нам экскурсию по замку. Надеюсь, вы не против?» Поинтересовалась Тафилис Южная. «Нет, разумеется», — отозвался Данияр и направился дальше. Повода задерживаться больше не было.